вплоть даже до министров, не могут иметь теперь политического значения. Если одним-двумя полицейскими или тюремщиками станет меньше, разве от этого что-либо изменится? Подобное мнение он высказывал постоянно. Единственное террористическое предприятие, которое может иметь политическое значение, это цареубийство. И именно на нем он предлагал сосредоточить все силы партии. Он не скрывал, что это дело в высшей степени трудно и сложно, что оно потребует от партии колоссальных жертв, как людьми, так и деньгами, и что самое главное, подготовка его потребует много времени. Но он высказывал свою глубокую уверенность, что идя методом постоянной систематической осады и проникновения, можно надеяться в год, в два довести дело до конца. Успех же этого предприятия, когда бы он ни пришел, сразу окупил бы все жертвы, так как цареубийство, в отличие от других террористических предприятий, политически никогда не устареет. И с налетом некоторого сентиментализма, который так любил напускать на себя Зев во время интимных разговоров, он говорил, что считает это дело своим последним революционным делом, что он им думает закончить свою революционную карьеру, а потому именно ему, а не второстепенным предприятием отряда Карла, отдает свою душу. Нужно здесь же сказать, конечно, из этих речей Азефа многое сознательно предназначалось для того, чтобы отвлечь внимание от совершенной им как раз в это время выдачи отряда Карла. Но было бы ошибкой считать, что в них все было одним лицемерием. Судя по всему, что мы о нем знаем, Азеф как раз в это время готовился перейти к новой фазе своей долголетней двойной игры, собирался разыграть свою последнюю карту. А так как он принадлежал к совсем особой породе игроков, той, представители которой за зеленый стол садятся только заранее обеспечив для себя возможность знакомиться с картами всех партнеров, и так как ставка на этот раз была особенно велика, то он теперь с особенным старанием подготовлял обстановку для этой своей последней игры. В Центральном комитете с соображениями Азефа о значении цареубийства и других террористических актов очень многие были в основе согласны. В них действительно было много такого, что не могло не казаться правильным каждому принципиальному стороннику террористической борьбы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что боевая организация Азефа получала от Центрального комитета все, что только последний имел возможность дать. В то время как отряд Карла урезывали даже в мелочах, и члены этого отряда бывали вынуждаемы браться за мелкую работу для заработка, что, конечно, противоречило элементарнейшим требованиям конспирации, для Азефа партийная касса была открыта в самых широких, почти неограниченных размерах. Достаточно сказать, что несколько позднее, когда в кассу Центрального комитета поступили 300 тысяч рублей, взятых партией при экспроприации казначейства в Чарджуе, то по настоянию Азефа за боевой организацией, то есть фактически за ним самим, из них было забронировано 100 тысяч рублей. Неограниченные права были даны Азефу и в деле подбора людей для боевой организации. Он мог брать в нее всех тех, кого он взять хотел. Этой вербовкой Азеф занялся с большим старанием, обращая особое внимание на привлечение в свою организацию людей с большим и славным революционным прошлым. Своим ближайшим помощником он сделал Карповича, того самого, который первым начал серию террористических актов, предшествовавших революции 1905 года, убив в феврале 1901 года министра народного просвещения Боголепова. Все последующие годы он провел в тюрьмах в Шлиссельбурге и в Сибири, и только недавно бежал с Сокотуйской каторги, полное желание встать в ряды активно действующей террористической организации.